этого момента искусственно поддерживаю вполне естественное дотоле состояние неподвижности. Вообще не делать выборы попросту невозможно. Раньше я выбрал бездействие, поскольку на момент выбора уже находился в состоянии покоя. Теперь, однако, удержать язык было труднее, требовало больших усилий, нежели вытолкнуть наружу то, чем был набит мой рот. Поэтому, чуть погодя, я и ответил: «Нет». И, конечно, транс прошел. Я смутился,